Россия. История в лицах. Дед, смотри, у меня книга со старыми картами. Дед, а Сибирь нашу когда открыли? И почему ее тут зовут «Полуночная дикая земля»? Потому что в Европе Зауралье долго считалось местом поистине фантастическим, а освоение суровой Сибири началось с похода дружины Ермака. Но еще за 4 века до Ермака Тимофеевича ходили за Урал новгородские купцы, везли оттуда драгоценные меха, соболей да куниц. Дело прибыльное, но и путь нелегкий. От Новгорода больше 3000 верст. А в Москве про Сибирь знали? Знали. Когда Иван Грозный покорил Казань, сибирский князь Едигер решил: «Иван сильный, пойду под его защиту, буду ему за это дань платить». Царь согласился. Дед, как царь мог его защитить? Далеко ведь Москва от Сибири. То-то и оно. Пришел хан Кучум, Едигера убил, землю его себе забрал. А царь? Царского посла хан тоже убил. Ну, про дань и речи нет. А русские в Сибири жили? Русские тогда до Урала дошли. Самые богатые, купцы Строгановы, соль там добывали. Да вот беда. Стал Кучум грабить их поселение. Решили купцы набрать боевых людей, чтобы от татар обороняться. А в то время гуляли по Волге казаки. Торговые суда грабили, никому спуску не давали. Самая большая шайка у атамана Ермака. Почему нашего атамана Ермаком кличут? Был он кашеваром. Вот и зовут его, как артельный котел. Ермак. Еще по-татарски Ермак значит ручей, промытый чистой водой. Но христианское его имя Василий. У него и глаза, как вода речная, а борода, как смоль. Становитый, сильный. Удалец. За удаль выбрали его донские казаки старшиной. Охранять рубеж от Астрахани до Дона. Да скучно ему стало. Говорят, царь присудил Ермака и 4 его товарищей-атаманов казнить. Присудить легко, поймать трудно. С Дону выдачи нету. Правда, что хочет атаман за Урал идти? Ну что ж, еще дед его у Строгановых служил. А будет нам удача в Сибири, может, и царю послужим, и добрые люди нас простят. Грешные мы. Дед, помогли Строгановым казаки? Еще как. Отогнала татар Ермакова дружина. Больше они к городкам не подходили. Здравствуй, атаман Ермак. А что пришел? Здравствуй, Строганов хозяин. Хочу дальше идти, в Сибирь. Вот только оружия нет хорошего. Жаль мне вас отпускать. Оружие, лодки мы тебе дадим. Есть у меня и царская грамота на сибирские земли. Грамота? Надо сперва достать Сибирь-то. Я, пожалуй, тебе грамоту на целый свет дам. Поди-ка возьми его. Дерзкий ты, Ермак. Отстояли казаки молебен, и 1 сентября 1581 года тронулись в путь 40 лодок. На них 500 человек, 4 атамана: Иван Кольцо, Яков Михайлов, Никита Пан и Матвей Мещеряк. Узнал об этом царь, разгневался, да поздно. Ермака и след простыл. Беда, атаман! Речка мелкая, лодкам не пройти, и волоком никак. Кругом скалы обрывистые. Снимайте паруса! Перегораживайте ими реку! Поднимется вода, пройдут наши струги. Славно получилось! Хитер ты, атаман! Толмач сказал, за рекой Серебрянкой начинается путь в Сибирское царство. Теперь держи ухо востро. Атаман, разведка татарина привела. Люба! А ну-ка, расскажи-ка нам про хана Кучума. Правду скажешь, живым уйдешь. Кучум живет на реке Иртыш, в городе Сиби. При нем племянник, храбрый Махметкул. Хан слепой, но еще сильный, все его боятся. Ждет он тебя у Чувашей горы. Ну что ж, скажи хану, скоро в гости к нему буду. Атаман, погибаем. Кучум цепями реку Тобол перегородил. Третий день бьемся. Наши силы на исходе, а татар все больше. Вели наделать чучел из хвороста, одеть в казацкое платье и расставить в лодках. Гляди, увидали бусурманы, что в лодках людей прибыло. Прочь, побежали. Еще не раз бились на пути казаки. Многие полегли, другие поранены. Наконец пришли на Иртыш, к Чувашьей горе. Несколько тысяч войска собрали тут Кучум и Махметкул. Надо, братья, убираться отсюда. Татар, видимо, невидимо. Эх, не видно. А то прежде один против двадцати не дрались. Удалому и бог пристает. Бежать надо. Куда нам бежать? И какая про нас слава пойдет? Скажут, разбойники были, такие и есть. Нет, братцы, постоим до конца. Тогда и при жизни нас добром помянут. А умрем, слава нам вечная будет. Быть так, до смерти стоять будем. А уж там как бог даст. Ермак, татары наши стрелами засыпали. Подойти к городку никак не можем. Теснят нас к воде. Все за мной. Держись, други. Вали их в рукопашную. В ней нам равных нету. Атаман, Махметкула ранили. Татары с Тучумарой отступают. Взяли наш город Сибирь? Взяли. Городок небольшой. С одной стороны крутой берег Иртыша, с другой тройной вал да ров. Дома деревянные, да из кирпича сырого. Посчитали казаки убитых, погоревали. Шел 53-й день похода. Атаман, во дворе народу много собралось. Остяки, вагулы, татары, все с женами и детьми хотят тебя видеть. Что скажете, люди добрые? Разреши мне, я Остяков главный. Видел ваш под Чувашьей горой. Удивился, горсть казаков тьму ханских воинов победила. Пришел к тебе с моим народом. Меха, рибу принес. Будь, Ермак, нашим заступником. За дары спасибо. А вы, люди, ступайте домой. Никто вас не тронет. Живите только смирно, а я вас в обиду не дам. Эй, Архип, пусть приведут ко мне пленного Махметкула. Здравствуй, атаман Ермак. Будь здоров, Махметкул. Много золота Кучум за тебя дает. Но мы сюда не за добычей пришли, а ради новой земли для Руси. Это земля Кучума. Хан не смог ее защитить, значит, она уже не его. Чтобы землю удержать, нужно войско надежное, оружие крепкое. А наш-то пуля да ружья куда сильнее ваших стрел. Запомни, Махметкул, мы, русские, не на погибель вашу сюда пришли, а чтобы вместе по закону жить. Мой тебе совет. Ты молодой, поступай на службу к нашему царю. Поедешь в Москву? Понимал Ермак, нужна ему подмога. Всего 300 ратников у него осталось. Собрал он царю гостиниц. 60 сороков соболей, 20 черных лисиц и 50 бобров. Повез их в Москву атаман Иван Кольцо. Хотя знал, велел Грозный казнить его за разбой на Волге. Обрадовался Грозный новым землям. Простил казакам их прежние дела, наградил деньгами. Махметкул оставил у себя служить, а Ермаку послал серебряный кубок да дорогие доспехи и еще право зваться князем сибирским. Ермак пир задал. Гуляли, горе не знали, но оно-то не дремало. Кучум про Ермакова победы не забыл. Решил взять его не в честном бою, так хитростью. Знал, тяжелая зима да голод выкосили и Ермаковых воинов, и царских, посланных ему на подмогу. Погибли и его 4 атамана. Страшной грозовой ночью напали татары на спящий казачий лагерь. Казаки, отбиваясь, отходили к реке. Ермак, раненый, кинулся в воду, поплыл, но тяжелая царева кольчуга с золотым орлом на груди потянула его ко дну. Было это в августе 1584 года. Тело атамана прибило к берегу. Татары зарыли его под кудрявой сосной, а кольчугу взяли себе. Хранится она сейчас в Москве, в оружейной палате. Дед, а Кучум? Он к Ногаям в степь убежал. Те подумали, узнают русские, что хана прячем, не сдобровать нам, и убили слепого старика. А что потом было? Через 1.5 года прибыли в Сибирь царевы войска. Построили в низовье Хаби городки Березовский и Обдорск, нынешний Салехард. Так началось государственное освоение сибирских мест. Горсть казаков и несколько сотен бездомных мужиков перешли на свой страх и риск океан льда и снега, изумился позже русский философ Александр Герцен. И везде, где оседали они в мерзлых степях, забытых природой, закипала жизнь. Было так от Перми до Тихого океана. Стал Ермак народным героем. Как писал историк Карамзин, роду он был безвестного, но душою великий. В Тобольске стоит ему памятник на высоком холме. Идут по рекам суда его имени. А в Сибири раньше у каждого крестьянина, даже самого бедного, висел в избе портрет атамана-князя Ермака Тимофеевича.